Глава 181. Со злом будут бороться нечестивые. Руководители исследовательского института были очень злы. Им казалось, что этот человек считал их глупыми обезьянами. Но лжец попал в их ловушку. Как он посмел связаться с ними, не зная, кому принадлежит эта территория? В выставочном зале Кейт спокойно отступил, поправил одежду и надменно посмотрел на Хан Сяо. «Если вы двинетесь, если захотите поймать меня в заложники, вас превратят в лужу крови. Поэтому даже и не думайте о каких-либо лишних действиях. Просто сложите пистолет и сдайтесь. Вы все еще можете остаться в живых». Хан Сяо посмотрел наверх на темно-черные орудия, наведенные на него. Во всех углах комнаты были установлены камеры, и остальные руководители наблюдали за ним сквозь них. Он также знал, что вентиляционные отверстия могут выделять ядовитый газ. С холодным выражением лица он выдал голосовую команду. «Запустить программу!» Умный чип в механическом костюме сразу же распознал команду и подключился к резервному компьютеру. Затем он вошел в интернет исследовательского учреждения и активировал хакерскую программу, заложенную Хан Сяо прошлой ночью. Система исследовательского института пала, как домино, столкнувшись с хакерской программой. Без особых усилий вся система авторизации была перераспределена, и Хан Сяо получил контроль над всеми системами через несколько секунд. Это была непростая хакерская программа, созданная Хан Сяо в последнюю минуту. Он создал много умных чипов ранее, и чтобы не потерять контроль над управлением, он также создал несколько программ для защиты от атак, а также несколько инвазивных программ, но у него не было возможности использовать их до сих пор. На экране тактической голограммы была показана карта исследовательского учреждения. Хан Сяо выдал еще одну голосовую команду. Стены выставочного зала вновь открылись, и витрины появились снова. Орудия на потолках отодвинулись, и двери открылись. Когда он вчера взломал систему исследовательского учреждения, он уже просмотрел ее структуру и четко знал меры безопасности. В научно-исследовательском институте было несколько строго охраняемых складов с большим количеством запасов препаратов, но их было намного больше, чем он мог унести. То количество, которое было в выставочном зале, было идеальным. Внезапный поворот событий привел в ужас руководство исследовательского института. «Что случилось? Мы потеряли контроль над системой безопасности! Быстро верни контроль!» Техник на стороне весь вспотел. Он быстро стучал по клавиатуре и начал писать коды. Внезапно экран его монитора стал зеленым, и компьютер завис. Техник воскликнул. «Я не могу! Скорость вторжения его программы слишком высока! С этим невозможно справиться за короткое время!» «Он подготовил все еще вчера!» Руководители были полны ненависти. В выставочном зале ошеломленный Кейт стоял без движений. Он смотрел на черные очки Хан Сяо, и его сердце было сжато от страха. Его ноги стали ватными, и он упал на землю. Я... Дым поднялся с земли между его ног, куда попала пуля. Кейт очень боялся, даже не решаясь пошевелиться. «Оставайся там и не двигайся. Ты все еще можешь остаться в живых», — насмешливо сказал Хан Сяо. «Ладно, хорошо, только успокойтесь», — поспешно ответил Кейт. У него взмокла спина от холодного пота. Он мог только сидеть и дрожать. Хан Сяо разбил все витрины. Механический костюм сделал его удары сильнее, чем пули. Он достал свой рюкзак и сложил все флаконы внутрь. Вскоре его рюкзак был полон. Он с удовольствием погладил свою сумку. Он получил хорошую награду. Вначале он не собирался грабить исследовательское учреждение. Однако все изменилось, когда он случайно послушал разговор Кейта и высшего руководителя, когда они говорили о Ян Диане и Неде. Поскольку научно-исследовательский институт не чтил мораль, Хан Сяо не собирался обходиться с ним хорошо. В любом случае, они не были хорошими людьми, поэтому они могли тоже следовать правилам нечестивых. Тот, кто сильнее, имеет право отобрать у более слабой стороны. Если бы у противоположной стороны были надежные нервы и убеждения, Хан Сяо не возражал бы нормально вести с ними дела. Но раз они вызвали недовольство Хан Сяо и оказались недостаточно сильными, Хан Сяо вернулся к своим старым привычкам, когда был игроком, грабя все, что он видел. Кроме того, он был очень заинтересован в препаратах научно-исследовательского института. На самом деле, ему нравилось убеждать людей своей добродетелью. Но если это не работало, он был готов сразиться с ними. Хотя Хан Сяо не нравилась идея самопожертвования ради других, и он не был похож на тех супергероев, которые очень любили весь мир, ему все же нравились добрые люди. Подружиться с добрым человеком было определенно лучше, чем подружиться со злым человеком. Даже те, кто был злым, предпочитали дружить с теми, кто был добрым. Это было безопасно и избавляло от лишних хлопот. К сожалению, количество добрых людей в мире сокращалось. Никто не мог сказать, был ли у улыбки скрытый мотив, или какой из братьев был верным на поверхности, но плохо говорил о них за спиной. Предательство было обычным делом даже между старыми друзьями. Добрые люди были настолько редки, что их даже можно было поместить в зоопарк в качестве экспоната. Зоопарк, возможно, не лучший термин. Лента новостей будет лучшим описанием. Научно-исследовательский институт играл с героями, и именно из-за этих лицемерных снобов добрых людей становилось меньше. В обществе стало труднее выживать, а духовные традиции полностью рухнули. Очень часто настойчивость в глазах других была лишь минимумом того, что нужно делать. Тяжелая работа была просто способом получить больше прибыли. Подобно тому, как исследовательский институт Луи использовал чувства Яна Диана и Неда. Хан Сяо ограбил труды исследовательского института. Хан Сяо вспомнил старую поговорку. «Карма найдет свой путь, со злом будут бороться нечестивые». «Похоже, я стал тем нечестивым». Хан Сяо засмеялся. Возможность совершать плохие поступки без чувства вины нечасто появлялась. Зачем ему тратить деньги на кого-то, кого он может ограбить? Он мог просто изменить свое лицо и стать новым клиентом в будущем. Сейчас было не время проверять награды. Он надел свой рюкзак и направился к лифту. Тело Кейта все еще было вялым. Он вздохнул с облегчением, увидев, что Хан Сяо уходит, но страх все еще не покидал его. Сердца руководителей комнаты наблюдения обливались кровью, когда они смотрели, как все их препараты забирают у них на глазах. Один из них закричал в гневе. «Быстро подумайте, что мы можем сделать!» «Я знаю. Свяжитесь с щитовой комнатой и прикажите отключить все электричество в подвале и задержать его там!» «Немедленно запросите помощь у Мейпла. У нас все еще есть несколько охранников. Соберите их всех у главных ворот. Мы просто должны задержать его на 15 минут, пока не прибудет военная сила. И я хочу, чтобы его уничтожили!» Когда Хан Сяо добрался до лифта, свет на всем этаже выключился. Он поднял брови и переключился на ночное видение. Отключили питание, как и ожидалось. Ноги Хан Сяо согнулись. Сила сконцентрировалась под его ногами и высвободилась взрывной мощью. Пол под его ногами раскололся, а он сам полетел вверх, как ракета, пробивая потолок. Сделав два прыжка, Хан Сяо вышел в холл на первом этаже. Он сразу же заметил группу охранников, которые начали собираться у двери. Их было всего около 20, даже не одна пятая охранников исследовательского учреждения. Хан Сяо слишком быстро и жестоко пробился сквозь этажи. Сотрудники исследовательского института попросту не успели отреагировать. Руководители были потрясены силой механического костюма. Они поспешно приказали охранникам атаковать. «Остановите врага! Остальные охранники прибудут менее чем через 20 секунд! Черт!» Прежде чем они успели закончить отдавать приказы, Хан Сяо врезался в охранников, как шар для боулинга, и отправил их в полет. Охранники не смогли даже на секунду замедлить его. Он прорвался через стеклянную дверь и исчез на улице. Люди там могли только уловить темную тень. Руководители научно-исследовательского учреждения бушевали от гнева. Они надеялись, что охранники по крайней мере смогут задержать его на 15 минут, но те едва смогли приостановить его на 3 секунды. Видя, что препараты вернуть не получится, сердца руководителей залились кровью. Они были в ярости. «Когда прибудут военные Мейпла?» «Где-то через 10 минут». «Это слишком долго. Этот мудак уже сбежит за это время. Есть ли другой путь?» Кейт пришел в себя и сразу же сказал. «Дуэт супергероев все еще в городе. Я свяжусь с ними сейчас же». «Поторопись!»